глаза посмотрела на него, пораженная догадкой. «Вы думаете, Пит не прячет здесь что-то важное? То, что крайне важно для такого чудака, как Итан Питни, может не представлять большого интереса для всех остальных», — предупредил Артемис. «Это верно. Но поскольку у нас до сих пор нет ни одной зацепки, может быть, стоит поискать здесь?» «Согласен. Нам нужна какая-нибудь веревка». «Веревка? Ах, да, конечно, чтобы отметить наш путь по лабиринту. Думаю, мы найдем что-нибудь подходящее на кухне». Артемис пошел обратно по узкому проходу, но, остановившись в шаге от Мэдалин, устремил свой взгляд мимо нее на темную лестницу при входе в лабиринт. «Проклятие!» — пробормотал он, и вдруг погасил свой фонарь и задул ее свечу. Они мгновенно погрузились в кромешную тьму. «Что случилось?» — Мэдалин перешла на шепот. «Кто-то стоит на лестнице», — сказал он очень тихо. «Питни?» «Не знаю. Я не вижу его лица. Идемте». Артемис взял ее за руку и потащил в лабиринт. Она поняла, что он пробирается на ощупь, и запаниковала. При мысли о том, что они могут потеряться в закоулках темного лабиринта, ее охватил страх. Ей вдруг стало трудно дышать. Она напомнила себе, что у них остался фонарь. Они почувствовали, что откуда-то резко подуло, а вслед за этим услышали глухой стук. «Что это было?» — спросила она. «Негодяй закрыл дверь на верхней площадке лестницы», — спокойно сказал Артемис. Раздался стук железа по железу. «И запер ее», — добавил он тоном крайнего негодования. «Что ж, под делом мне, не надо было соглашаться на ваше бредовое предложение влезать в этот дом. Я уверена, что там наверху Итан Питни». Мэдалин рассердилась, и ледяной обруч страха слегка отпустил ее сердце. Видимо, он решил, что только что поймал в своем лабиринте парочку так называемых чужаков. Он в самом деле поймал в этом лабиринте парочку чужаков. Артемис зажег фонарь. «Коими являемся мы с вами?» «Может быть, позвать его? Объяснить, что мы не хотели сделать ничего плохого?» «Сомневаюсь, что он услышит нас через такую толстую дверь. А если и услышит, то вряд ли мы сумеем убедить его в нашей невиновности. Ведь мы бродили по его тайному подвалу, черт возьми». Артемис помолчал. «К тому же не исключено, что нас запер вовсе не Питни». Она застыла. «Вы думаете, это тот человек, который пробрался в дом раньше нас?» «Возможно». Артемис достал из кармана пистолет, быстро его осмотрел, потом поднял глаза к потолку с выражением серьезного интереса на лице. Либо он любовался собственным отражением в блестящей кафельной плитке над головой, либо молил Господа о спасении. Однако, по мнению Мэдалин, ни то, ни другое в данный момент не могло принести им пользы. «Артемис, мне неприятно это говорить, но мы не можем оставаться здесь вечно». «Конечно, нет. Кухарка будет волноваться, если мы не придем к обеду. Я уж не говорю про вашу тетку. Волноваться будут не только ваша кухарка и моя тетушка». Она тревожно огляделась. «Если в ближайшее время мы с вами отсюда не выберемся, я тоже начну нервничать. А у нас здесь, как вы помните, нет ни одного успокаивающего эликсира Бернис. В следующий раз, когда мы отправимся на дело, я обязательно прихвачу с собой несколько пузырьков». Она сдвинула брови. «Черт возьми, сэр, вас, как я вижу, забавляет вся эта история». «И что же здесь плохого?» Он продолжал внимательно изучать потолок коридора. «Ведь вы сами признались, что незаконное проникновение в дом Питни доставило вам удовольствие. А чем я хуже вас?» «Я не шучу, сэр. Как вы думаете, сколько еще этот человек будет сторожить дверь?» «Не имею понятия». Артемис оторвался от мозаики на потолке и посмотрел на нее с улыбкой. «И не хочу это выяснять. Идемте. Нам надо поскорее выйти отсюда, а не то мы и на ужин опоздаем». «Что? Куда же вы? Черт возьми!» «Это лабиринт Ванза». «Да, я знаю. И что с того?» «Здесь должен быть еще один выход». Он свернул за угол и исчез. «Артемис, не смейте надо мной издеваться. Мэдлин